Черный шов взрывает бомбу. Всю ночь я метался и в 5 утра так врезал ногой по стене, что взвыл от боли и проснулся окончательно. Снились мне всякие кошмары, волны высотой с телебашню, черный шов, который гонялся за мной с шилом в руке, Маша, которая почему-то оказалась главным редактором и мужским голосом требовала, чтобы я отныне приходил на работу в коротком халате, и прочая чертовщина. Все это я коротко изложил монаху, выражавшему крайнее недовольство тем, что его разбудили в такую рань. В знак протеста он демонстративно зевнул и фыркнул, но стоило мне пойти на кухню, как он тут же превратился в подхалима и на всякий случай последовал за мной, а вдруг что-нибудь обломится. Когда 5 лет назад мы с Инной полюбовно разделили нажитое имущество, мне достались пишущая машинка и монах, которого я подобрал в подъезде с липым котенком. С тех пор он вырос в дюжего мохнатого кота, с ног до головы покрытого боевыми шрамами и обожаемого окрестными кошками, из которых он в ходе нескончаемых сражений с конкурентами сколотил свой гарем. Уходя в редакцию, я выпускаю монаха на промысел, и он целыми днями наводит порядок в прилегающих дворах, на крышах и чердаках. Найти монаха — дело несложное, поскольку его передвижения по местности сопровождаются улюлюканьем и проклятиями. На счету монаха множество подвигов, но высшим своим достижением он считает обольщение сиамской кошки. Труднейшее и полное романтики предприятие, с блеском осуществленное монахом в кроне векового дуба, растущего в нашем дворе. Хотя та кошка принесла здоровое, полное неуемной энергии разноцветное потомство, ее хозяйка, соседка из квартиры напротив, при каждой встрече желает монаху скорой кончины под колесами грузовика и похорон на свалке. Монах, однако, игнорирует намеки, ставящие под сомнение его доброе имя, и отличнейшим образом здравствует. Пылкий в любви, он чрезвычайно осмотрителен в обыденной жизни и счастливо избегает опасностей, на каждом шагу подкарауливающих беззащитное домашнее животное. Пока я готовил кофе, монах расправлялся с рыбешкой и слушал мои соображения по поводу сна. В дневное время я обычно советуюсь с Гришей Саутиным, ночью же мой главный собеседник — монах. С ним я обсуждаю наиболее щекотливые вопросы и должен заметить, еще ни разу он не дал мне плохого совета. У меня вдруг возникло ощущение, что сегодня со мной произойдет нечто очень важное. Психоанализом я никогда всерьез не занимался, так скользил по верхушкам, но к всему таинственному предмету отношусь со свойственным дилетанту суеверным уважением. В данном случае, однако, установить причинную связь было несложно. Первое звено общения с Чернышовым, второе — чтение его записок, разволновавших меня не только описанием морских катастроф, но и тем, что некоторых ребят с опрокинувшихся судов я знал и теперь был потрясен обстоятельствами их гибели. Третье. Через несколько часов начнется совещание в управлении рыболовства. Не буду врать про внутренние голоса и тому подобную мистику, но после чашки кофе я уже был совершенно уверен, что эти три звена составляют одну цепь, и каким-то образом я буду к ней прикован. Я еще представления не имел, как будут дальше развиваться события, но доподлинно знал, что меня ждет что-то из ряда вон выходящее, и что без Чернышова здесь не обойдется. А между тем в его заметках не было ни слова об экспедиции. Раньше говорили «предчувствие», теперь «подсознание», но суть от этого не меняется. Нечто скрыто в нашей психике такое, что разумом объяснить невозможно, и что когда-то приводило на костер несчастных ясновидцев и колдунов. Впрочем, кое-какую пищу моим предчувствием подбросил старик Ермишин. Вечером, когда я докладывал ему о встрече с Чернышовым, он посмеялся и довольный промычал в трубку. «Погоди, завтра на совещании еще не то будет». А на мои расспросы Андреич туманно ответил. «Ты пойди, пойди туда. Не на 200, а на все 500 строк материала наскребешь». Я вообще не люблю ходить на совещания, так как убедился в том, что обычно все самое важное решается наверху. Но сегодня смотрел на часы с нетерпением влюбленного студента. Я так суетился, что в конце концов вызвал у монаха законное подозрение. «Что-то у тебя глаза блестят. Всю ночь легался и сбрасывал меня на пол. Галстук новый надел. Муж не для Марии Чернышовой. Вот еще!» — возмутился я. «Тоже мне, Софи Лорен». Мой ответ монаха не удовлетворил. «Представляю, как она вчера перед тобой вертелась», — мяукнул он. «Учти, про ее гастроли весь город знает». «Брехня!» — я деланно зевнул. «Бабьи наговоры». «И брюки нагладил», — с растущим подозрением установил монах. «Уши вымыл», — добавил я. «Нужен я ей очень». «А она тебе?» — ехидно закинул удочку монах. «Знаем мы вашего брата, свободного охотника. Сами на стороне пробавляемся». «Пошел вон, негодяй», — душевно сказал я. «Распутник, ворюга, а еще с критикой лезет». Обиженный монах ушел, не простившись. Полюбовавшись из окна свалкой, которую он затеял на задворках рыбного магазина, я спустился, кое-как завел запорожец и вошел в конференц-зал управления за четверть часа до начала совещания. Туда уже загодя пришло много народу. Верный признак того, что совещание обещает быть интересным. «И пресса здесь?» — приветствовал меня Чупиков. «Какими судьбами?» «Ага, Чернышов пригласил, ясно». «Значит, будет выступать, рвется в газету». «Давать материалы себе он отказался», — возразил я. «Вы, извините, наивны, ведь это тоже реклама. Вот, мол, какой я скромный. Он рассчитывает, что вы напишете. О себе Чернышов говорить не любит, но охотно рассказывает о таких отличившихся на промысле людях, как Старпом Лыков, Тралмастер Птаха, Матрос Воротилин». «Именно эти фамилии он и назвал», — признался я. «Еще бы», — торжествовал Чупиков. «Опора! Личная гвардия!» «Держу пари, что он был с вами исключительно вежлив и предупредителен». «Пари проиграете». «Неужели нахамил?» У Чупикова радостно блеснули глаза. «Ну, не то что нахамил, а так, но это не имеет значения. Человек он все-таки незаурядный». «Очень может быть», — сухо проговорил Чупиков, сразу теряя ко мне интерес. «Желаю успеха». И отвернулся. Чего требовать от человека, у которого из-под венца увели невесту? Кивнув, прохромал мимо Чернышов, тонкие губы искривились в усмешке. Это он раскланивался со Астаховым. Многие поздравляли его с победой в соревновании, и Чернышов благодарил все с той же довольно неприятной усмешкой, ставящей под сомнение искренность поздравителей. Ему бы шляпу с пером и шпагу, Мефистофель. Появился и Ермишин, которого капитаны приветствовали с подчеркнутой почтительностью. Старика здесь любили. Я помахал ему рукой, и он сел рядом. «Старею», — отдуваясь, проговорил он. «На третий этаж без лифта поднялся, чуть главный двигатель не пошел в разнос. Курить надо бросать». «Я свою плантацию давно выкурил», — вздохнул Ермишин. «Пустую трубку посасываю». «Блокнотом запасся». Я с заговорщическим видом приоткрыл портфель, где лежал магнитофон. «С пятого ряда», — усомнился Ермишин, — «не возьмет». «Микрофон мощный. Шепот из-за двери улавливает». «Постой, так ты и меня записывал?» — спохватился Ермишин. «Все словечки!» «Словечки размагничу», — пообещал я. «Не бескорыстно, конечно, за вечер воспоминаний. Ах ты, сукин сын! Ладно, помолчим». Председательствующий постучал по графину, совещание началось. А примерно через 2 часа Чернышов обвинил в трусости 29 капитанов. Вообще-то такое слово произнесено не было, но оно угадывалось и вызвало всеобщее возмущение. Но сначала выступали другие. Гибель 4 траулеров была еще свежа в памяти, и капитаны, сменяя друг друга на трибуне, высказывали самую серьезную тревогу и сомнения. Не слишком ли велика опасность обледенения для низкобортных сейнеров и СРТ в открытом море? Капитаны были опытные, а иные знаменитые, познавшие славу, их мнение много значило, и почти все они говорили о том, что осваивать новые районы лова в штормовые зимние месяцы — дело хотя и на редкость перспективное, но чреватое опасными последствиями. Обледенение судов вдруг предстало коварнейшим врагом, в повадках которого еще следовало разобраться. И когда Сухотин, один из самых заслуженных капитанов, прямо предложил на зимний промысел посылать лишь большие морозильные траулеры, зал притих. Что скажет начальство? Ситуация была щекотливая, ведь все прекрасно понимали, что именно сейнеры и СРТ делают план, дают основную часть добычи рыбы. Понимали, что снять, резко уменьшить план добычи — дело чрезвычайное, и вряд ли министерство на это пойдет. Но ведь опасность обледенения — дело чрезвычайное. Словом, все притихли. Предложение прозвучало, и на него следовало дать ответ. Вот тогда-то Чернышов и взорвал свою бомбу. Когда он попросил слова, зал оживился. На собраниях любят ораторов с изюминкой, а этого добра у Чернышова, как я уже успел понять, было навалом. «Включай свою механику». Ермишин толкнул меня локтем в бок. «Валяй, Алексей!» Чернышов подошел к трибуне, взгромоздился на нее и дружелюбно рявкнул. «Что? Здорово перепугались, ребята?» Далее выступление Чернышова и реплики привожу по расшифрованной магнитофонной записи. Возгласы «Выбирай слова!» «Внимание, весь вечер на ковре Чернышов! Тише!» Чернышов. «Хорошо, слова буду выбирать тщательнейшим образом, чтобы, упаси бог, никого не обидеть. Ни одного из присутствующих здесь паникеров». Гул в зале. «Так вот, зная большинство из вас добрых 20 лет, я был поражен, услышав такую баранью чушь». Снова гул в зале. Председательствующий стучит по графину. «Товарищ Чернышов, держите себя в рамках». Чернышов. «Слушаю и повинуюсь», — отвешивает председательствующему низкий и совершенно неуместный поклон, что вызывает в зале смешки. «Итак, что мы имеем?» «Мы имеем, товарищи, замешательство, переходящее в панику. Да, мы начали осваивать новые районы лова зимой и потеряли хороших ребят, вечная им слава и память. Не буду повторять того, что вы по этому поводу говорили. У самого душа болит. Скажу только, что главная причина гибели траулеров — беспечность, с какой мы до сих пор относились к обледенению. Привыкли зимой ловить у берегов, чуть что в бухту, вот и укрепилось в сознании, подумаешь, не видали мы льда, шапками собьем. А вышли на скорлупках в зимнее море, столкнулись с настоящим, а не игрушечным обледенением. И вместо того, чтобы спокойно разобраться, в панике закричали «Прекратить! Назад, к берегу, где наши предки ловили! Пусть на промысел выходят дяди на больших кораблях!» Возглас: «Ты не обзывай, ты конкретно!» Чернышов: «Конкретно говорю о тебе, Сухотин, предложение твое! «Ты знаешь, как я тебя люблю и уважаю!» — возглас Сухотина. «Расскажи своей бабушке!» «Чернышов, обязательно, непременно навещу в раю старушку, как только высвобожу свободную минутку!» «Знаю, сам видел, как ты чуть не перевернулся в то утро. А почему?» «А потому что опомнился и стал окалываться, когда оброс льдом, как бродяга пушниной. Кто тебе мешал начать избавляться ото льда на несколько часов раньше?» «И ты, Полушкин, очень умно возвестил с трибуны. В условиях интенсивного обледенения средний рыболовный траулер особенно быстро теряет остойчивость». «Правильно, если капитан этого СРТ — баран. Не вскакивай, я не тебя имею в виду. Это я иносказательно, и с любовью». «Да, ты чудом остался на плаву. А опять же, почему?» «А потому, что пожалел механиков, отец родной, и своевременно не набрал забортной воды в опустевшие топливные танки. Еще бы, танки потом сутки чистить надо. Разве можно перегружать мотористов работой?» «И ты, Хомутинников, зря на стихию сваливаешь. Ураган ураганом. А почему не убрал с кормы тралы сотню бочек? Вот и обледенел, как сукин сын. Зарос льдом с головы до пяток». Возглас Полушкина. «Ты о себе скажи». Чернышов. «Поставь ящик пива, хоть всю ночь буду про себя рассказывать». «Ладно, без шуток. Как только получил штормовое предупреждение, снял заглушки штормовых портиков и деревянные щиты зашивки фальшборта, орудия лова, и груз убрал в трюм, подготовил инструмент для околки льда, трюма задраил по походному. Когда началось обледенение, команда работала непрерывно, сменяясь каждые 2 часа. Окалывали лед прежде всего свант, мач, надстроек и тамбурины. Благодаря открытым шторм-портикам вода свободно сходила за борт, очищая палубу от ледяной каши и обломков льда с вертикальных конструкций. Ну и, конечно, запрессовал все днищевые танки, топливные и водяные, забортной водой, что уменьшило опасность потери остойчивости. Так и выбрался. А вообще, если честно, за свою моряцкую жизнь такого ледяного шторма не видывал. Но не будем все валить на стихию, товарищи. Мы 100 раз заседали, одурели от разборов, кто как себя вел, а посему закругляюсь. Или нет, можно еще 5 минут? Вот ты, Сухотин, хорошо сказал, я даже записал за тобой. Главная причина трагических событий — одновременное действие неотвратимых сил. Ураганный ветер и чрезмерное волнение. Низкие температуры воздуха и воды, снегопад, парение моря и, как результат, сильнейшее обледенение. Ничего не наврал. Но послушайте, что сказал другой человек, который понимал в нашем деле получше нас с вами, академик Алексей Николаевич Крылов. Возглас. То теория, ближе к делу. Чернышов. Ближе, товарищи, некуда. Я эти слова наизусть выучил и вам советую. Цитирую по памяти. Часто истинная причина аварии лежит не в действии непреодолимых и непредвиденных сил природы, не в неизбежных случайностях на море, а в непонимании основных свойств и качеств корабля, несоблюдении правил службы и самых простых мер предосторожности, непонимании опасности, в которую корабль ставится, в небрежности, неосторожности, отсутствии предосторожности. Вот так. Из этой замечательной мысли следует, что мы не смогли оценить всей сложности обстановки, недостаточно знали о возможностях своих судов, о мерах, которые необходимо принять для предотвращения аварийного состояния. И поэтому попали в обледенение, борьба с которым намного превышала физические возможности экипажей судов. Констатирую факт, чего мы не знаем, того и боимся, как первобытные дикари, к примеру, боялись грома. С обледенением шутки плохи, но его можно и должно изучить, чтобы научиться его избегать или, ежели влипнешь, знать, как с ним бороться. Необходимо к этому делу подключить науку, организовать экспедицию и на судне типа СРТ сознательно пойти на обледенение. Возглас: к медведю в берлогу, вот сам и пошел бы. Чернышов: считай, Григоркин, что поймал на слове, поручит — пойду. Без такой экспедиции не обойтись, иначе будем сослепу тыкаться носом в стенку и на горьком опыте набираться ума. Я читал, что ученые в своих лабораториях моделируют обледенение на макетах в бассейне, но нам с вами не в бассейн, а в открытое море выходить за рыбой. Экспедицию я мыслю так. Нужно переоборудовать СРТ, пригласить ученых, экипаж набрать из одних только добровольцев и выйти в зону интенсивного обледенения, скажем, в северо-западную часть Японского моря, где наблюдается самая высокая повторяемость опасного обледенения. Главное — понять, сколько льда может набрать корабль, каков предел его устойчивости, как маневрировать в условиях сильного обледенения и где она — критическая точка, за которой оверкиль. Возглас: перевернешься вверх килем, точно узнаешь. Чернышов: мудрое замечание, Чупиков. Недаром я с детства уважаю тебя за светлый ум. А вот ты, судя по твоему выступлению, усвоил другое, что на берегу зимой значительно безопаснее, чем в открытом море. И те, кто с одобрением твою баранью... Прошу прощения, товарищ председатель... Твою дикую чушь слушали, тоже, небось, прикинули, что зиму лучше в своих городских берлогах пересидеть. Были морские волки, стали морские зайцы. Шум в зале. Чернышов: прошу прощения, если кого обидел. Я ведь насчет зайцев для юмора, чтобы вместе с вами посмеяться над веселой шуткой. Только вот что скажу сразу. Раз начали, значит, будем ловить рыбу зимой. «Будем, душа из нас вон! А если кто до смерти перепугался, то на берегу тоже дел не в проворот, без работы не останутся. Вот объявление читал: в детских садах требуются воспитательницы. Общий шум, выкрики, хромой черт, правильно так нас, лишить слова». Чернышов: «Большое спасибо, дорогие товарищи, за дружеские замечания, благожелательное внимание и чуткость. До новых встреч на наших собраниях». Выступление Чернышова произвело на меня двойственное впечатление. Я не люблю, когда оскорбляют людей, вне зависимости от того, имеются или нет на то основания. Я привык думать, что намеренно оскорбить, унизить может лишь человек скверный, с низменными чувствами, испорченный властью над кем-то и собственной безнаказанностью. Я еще не готов был таким человеком считать Чернышова, но в обидных насмешках, которыми он насыпал товарищей, угадывалось высокомерие. Я вот не такой, как вы, я умнее, дальновиднее и смелее. А между тем в зале сидели капитаны, нисколько и ни в чем не уступавшие Чернышову. Я в этом не сомневался, как и в том, что их сильно задели оскорбительные намеки. Но в то же время я с совершенной ясностью понял, что Чернышов выступил таким образом не из одного лишь желания оскорбить и унизить, а для того, чтобы резко сменить угол зрения на важнейший вопрос. И слова специально подобрал обидные. В трусости обвинил и огонь на себя вызвал. Все для того, чтобы пробудить в капитанах самолюбие, заставить их забыть про мудрую осторожность и припомнить, что без риска никакие большие дела невозможны. А раз так, то выступление Чернышова можно было трактовать совсем по-иному. Я во всяком случае решил пока что категорических оценок не делать, а подождать развития событий. Неожиданности, впрочем, не произошло. Атмосфера в зале уже была такова, что предложение Сухотина, из-за которого разгорелся сыр-бор, ожидаемой поддержки не получило. Под одобрительные возгласы и аплодисменты ораторы громили Чернышова за высокомерие и зазнайство, а тот сидел на своем месте, согласно кивал и вместе со всеми оглушительно хлопая в ладоши, выкрикивал: «Так ему, злодею! Жарь его по заднице!» Видя, что важное совещание превращается в балаган, председательствующий объявил перерыв, и мы с Ермишиным поспешили в вестибюль, где продолжали кипеть страсти. Разбившись на группки, капитаны возбужденно спорили. В центре одной из групп мы обнаружили Чернышова, который против ожидания совершенно не поясничал и спокойно отвечал на упреки в свой адрес. «Но зачем людьми рисковать?» — горячился краснощекий крепыш, в котором я узнал капитана Григоркина. «Вдов, что ли, мало на берегу мыкается? Бери списанное СРТ, оборудуй его датчиками и управляй по радио. Приборы на борту и определят критическую массу льда». «Мне этого мало», — возразил Чернышов, раскуривая трубку. «Я еще хочу понять, как бороться с нарастанием льда. Какие есть средства защиты? Химики, слышал, какие-то лаки предлагают. Попробовать надо. И потом, ты знаешь, как в аварийной ситуации быстро определить количество льда на борту? Лично я пока что не знаю». «Нет, брат Григоркин, приборы людей не заменят. К тому же...» — Чернышов неожиданно мне подмигнул. «На экспедиции настаивает пресса. Сам товарищ Крюков уже и местечко в каюте застолбил, правда, Паша?» «Все мы бываем исключительно благоразумны, давая советы другим. Для нас это легко и просто — делиться своей мудростью, когда не затрагиваются интересы нашей священной особы. Будь на моем месте другой человек, я толкнул бы его локтем в бок и посоветовал с минуту поворочить мозгами, ибо лучше прослыть тугодумом, чем сразу же раскрыть пасть и совершить непоправимую глупость. Между тем, именно так я и поступил». Ермишин потом рассказывал, что я напыжился как индюк и не просто ответил, а с чудовищным опломбом изрек: «Безусловно, Алексей Архипыч, это для меня вопрос решенный». «Кем решенный? Когда? Почему?» Спустя мгновение я обзываю себя авантюристом, болваном и последним ослом, но было поздно. Чернышов, сатанински сверкая глазами, тут же расхвалил меня капитаном. «Отменнейший журналист, ас, в Москву переманивают». Соврал, будто моя книжка у него настольная. «Очерки, а читаешь как детектив, оторваться невозможно». И в заключение объявил, что с таким парнем, как я, не пропадешь. В этой неумеренной хвальбе слышалась столь откровенная насмешка, что мне бы тут же обратить все дело в шутку. Но я лишь зарделся, смущенно хихикнул, как дамочка от комплимента, припомнил Ермишин, и следующим вопросом окончательно закрепил петлю на своей шее. «Значит, если экспедиция состоится, возьмете?» «Считай, взял», — кивнул Чернышов. «Все равно буду набирать балласт». И, нагнувшись, задышал мне в ухо: «Неужели думаешь, такого леща на берегу оставлю?» Об этом совещании прослышали наверху, затребовали информацию, и вскоре Чернышов по просьбе министра отправил ему докладную записку. А еще через 3 месяца Семен Дежнев с членами экспедиции на борту вышел в Японское море.